С той стороны уже раздавались выкрики, включился прожектор, обшаривающий лучом поверхность стены в 20 метрах от нас. «Быстрее, уходим!» – нервно выкрикнул полковник. Я забросил ногу на борт, подтянулся и залез на крышу. Ухватился руками за ребро стены, перегнулся и спрыгнул. У земли меня подхватили крепкие руки пограничников ОССИ. Крики с той стороны стали еще истошнее. Загремели выстрелы, и в следующее мгновение рядом со мной приземлился полковник. «Фух, ушли, получилось», — облегченно выдохнул он. Окрестности Берлина, дворец Шонхаузен, парк, 8 часов утра. Легкий ветерок шевелил обросшие пышной листвой ветви. Осеннее солнце только начало наполнять теплом холодное утро. На пышной листве кустарников и травинок еще сверкали маленькими жемчужинками капельки росы. Вдалеке возле огромного дворца в помпезном стиле барокко не было ни души. Только среди зеленых аллей, аккуратно подстриженных лужайкой ухоженных, выложенных каменной брусчаткой дорожек, неторопливо прогуливались двое мужчин. Первый, пожилой, но еще крепкий, высокий, возрастом за 60, в сером джемпере, из-под которого выбивался воротник светло-голубой рубашки и ослепительно-белых брюках. Второй в однобортном костюме был пониже, моложе на добрых полтора десятка лет, коренастым и чуть полноватым. И хотя седина пепельной волной затронула его некогда черную шевелюру, выглядел достаточно бодро, а в широких крестьянских ладонях чувствовалась немалая сила. Красные глаза, резко обозначившиеся синяки под глазами и усталый вид показывали, что выспаться этой ночью мужчине в костюме не удалось. «Что скажешь по Елизарову, Гельмут?» – поинтересовался высокий. «Какое впечатление он произвел?» «В целом, положительное», – ответил мужчина в костюме. «Хотя я, если помните, изначально к нему предвзято отнесся и рекомендовал на сотрудничество не идти. Тебе не понравилось, что он ударил Клауса?» – усмехнулся пожилой. «А зря, это проявление характера. Елизаров такой, какой есть, и как он говорит, всегда возвращает долги. Это наоборот, плюс для нашего сотрудничества. Значит, человек с характером и старается держать слово». «Не понравилось», — кивнул коренастый. «Иногда ради дела собственные амбиции и характер надо засунуть в задницу, чтобы добиться успеха. Для любого разведчика это аксиома. Елизаров не профи и даже не завербованный агент разведки», — напомнил пожилой. «Поэтому твоя оценка в данном случае не объективна. Но подобные выборки могут привести к большим проблемам», — начал возражать мужчина в костюме, увидел предостерегающее движение ладони шефа и замолчал. «Давай не будем отклоняться от темы», — мягко напомнил пожилой. «Я жду ответа на вопрос. Что скажешь по вашему совместному вояжу к Висси?» «Полностью удовлетворен результатами», — кратко ответил полноватый. «Елизаров беспрекословно выполнял все мои рекомендации. Значит, работать с ним в принципе можно, если не давить и не устраивать провокации. Второй момент, он только в последний момент узнал о способе обналички, который мы выбрали. Ни единого возражения, снял 25 тысяч американских долларов и, глазом не моргнув, заплатил 2,5 комиссионных. Значит, не мелочный. Либо ему так необходимо сотрудничество с нами, что готов не обращать внимания на дополнительные и сопутствующие траты. Людей, которые, не пикнув, понесут такие непредвиденные расходы, не так уж и много. Еще один плюс в копилку сотрудничества. Когда расставались, сразу дал 10 тысяч для текущих операций, пообещал отдать остальное после того, как выполним обещанное. Кстати, я уже слышал о ночном пожаре в архивах», — лицемерно вздохнул Вольф. «Какая ужасная беда. Из-за головотяпства сотрудников сгорела важнейшая агентурная база по всему миру. Утрачены данные о тысячах опытных профи, проворачивавших уникальные операции в Европе, Азии и Америке. Слава богу, не вся база, а значительная часть. И жаль, в нее вошла именно та сеть, которую мы с вами скрупулезно собирали и выстраивали за долгие годы работы», — печально добавил Гельмут. «Казалось бы, следите за проводкой, вовремя меняйте аварийные участки и проблем не будет. Стоило вам уйти, Геноссе Вольф, в министерстве начался форменный бардак. Это все, конечно, ужасно, но давай вернемся к твоей поездке. Что еще можешь сказать по Елизарову?» «Хладнокровен, в критических ситуациях сохраняет спокойствие, быстро принимает правильное решение. Спокойно воспринял, что уходить придется другим путем. Никаких истерик и претензий. Несколько часов ждал меня в кабинете склада. Как мне доложили, соблюдал все инструкции, сидел тихо. Когда нас проверяли полицейские, держался отлично. С пограничниками тоже, сидел с каменным лицом. Во второй раз, Когда Гауптман что-то заподозрил, при отключении света, вырубил его одним ударом. Не тупил, не дергался, действовал быстро и грамотно, как профи. Полковник чуть помолчал и нехотя добавил. Похоже, вы, Геноссе Вольф, в очередной раз оказались правы. Пока все говорит о том, что с Елизаровым стоит сотрудничать. Я это чувствовал, интуитивно, улыбнулся Вольф. Да и то, как держался этот парень, как разговаривал и поступал, показывало, он искренен. Сегодня днем, он снова хочет встретиться с вами, отдать нам оставшиеся деньги и дать новые задания. Хорошо, раз хочет, встретимся, кивнул бывший глава Штази. Тем более, мне есть чем его порадовать. Мне удалось встретиться с Рунге даже раньше, чем надеялся. Вчера вечером мы обо всем договорились. Он поможет компании Елизарова заключить контракты. Глава 22. Подмосковье. Окрестности деревни Андрейкино. 9 часов вечера. Белая шестерка притормозила у покосившегося забора. Захлопали дверцы. Из машины вылезли трое. Худощавый мужчина чуть выше среднего роста и холеным лицом. Здоровяк с бочкообразной грудью и высокий плечистый парень. Не нравится, мне все это, барин. Стрелки все эти непонятные на отшибе, прогудел здоровяк, обозревая заброшенный дом, возле полуразрушенной изгороди. Как бы твой шалва нам подлянку не приготовил, не должен, угрюмо буркнул худощавый. Мы с ним одной ниточкой повязаны. Понимать обязан, что потом произойдет. Мы даже ничего делать не будем. Если воры узнают за долю, которую он с нас имел, сами ему предъявит, и перо в пузо загонит. Бизон, вечно ты кипишь, из ничего поднимаешь. «Есть шанс Верку и Пику вытащить, я даже к черту на рога попрусь», — злобно ощерился плечистый парень. «Сам знаешь, за нее я любому кадык вырву. Не вибрируй, дикий», — здоровяк криво усмехнулся. «Порвешь этих фраеров как тузик грелку, я не против. Просто ощущения у меня поганые. Подставой пахнет. Пацаны, вы побазарить с шалвой приехали?» От черного подгнившего сарая отделилась тень. Взгляды троих устремились на шагнувшего навстречу невысокого паренька. Внешне и по повадкам он напоминал обычного гопника. Но холодные глаза с наглой блатной хитринкой развеивали это заблуждение. «Допустим», — буркнул худощавый, — «ты, кто такой будешь? Обзовись. Что-то я тебя раньше среди пацанов шалвы не видел». «Устин, я», — усмехнулся паренек. «А ты, барин, это подстава, пацаны», — отвечаю, — внезапно завопил Дикий. «Я вспомнил этого хрена, он, Елизаровский, той ночью, перед движухой, вместе с остальной компанией в Нику подъезжал». Моментально сориентировавшийся барин рыбкой прыгнул через покосившийся забор и исчез, укрытый зеленой стеной деревьев и кустарников. Паренек шустро нырнул за толстый ствол дерева рядом. Дикий и Бизон схватились за оружие, дернулись к машине, но не успели. Из зарослей крапивы и лопухов напротив дома выглянули два ствола АК-74У. Угол сарая ощетинился двуствольным обрезом. Засверкали желтые вспышки выстрелов, затрещали автоматные очереди, гулко бахнул обрез. Дикий всхлипнул и тяжело плюхнулся на землю. Бизон попытался спрятаться за машину, но получил заряд картечи, откинувший его назад. Автоматная очередь еще больше взлохматила легкую курточку бывшего прапорщика. Мускулистое тело мелко затряслось в предсмертной агонии. Дикий хрипел рядом с ним, судорожно подергивая рукой. Под телами на глазах расплывались кровавые лужи. Из кустов к лежащим шагнули две фигуры с автоматами наперевес. Высокий блондин, похожий на Дольфа Лундгрена, и жилистый парень. Оба двигались пружинистым кошачьим шагом. Дула калашниковых источали легкий сиреневый дымок и настороженно поворачивались в стороны, в любой момент готовые разразиться очередной порцией свинца. От сарая шагнули крепкий мужчина и паренек, еще минуту назад встречавший гостей. Первый держал в руках обрез, у ладони второго поблескивал черным воронением Макаров. «Вроде, готовы», — блондин внимательно глянул на дергающихся в агонии Дикого и Бизона. «Не совсем», — возразил жилистый. «Направил автомат». Дал короткую очередь в упор, сперва по одному, потом по второму. Брызнула кровь, одежда окончательно превратилась в решето. Дернувшиеся под градом пуль тела замерли. В искаженных лицах и остекленевших глазах Бизона и Дикого застыли страх и отчаяние. «Вот теперь гарантированно готовы», — заметил напарник блондина. «Тебе бы, Денис, только патроны переводить», — буркнул Герман. «В таких случаях лучше всегда добивать», — спокойно ответил жилистый. «Чтобы потом не возникло проблем, барин может уйти», – озабоченно глянул в сторону кустарников Саня. «Куда он уйдет?» – усмехнулся Герман. «Там в Ахайтаха с двумя парнями. Они умеют делать засады. еще с Афгана. Вдалеке протарахтела автоматная очередь. Бахнул пистолетный выстрел. Опять застрекотал автомат. И наступила тишина. Блондин снял с пояса рацию. Выждал пару секунд и нажал на клавишу. «Рубин, Алмаз на связи. Прием. Все нормально у вас?» Из рации раздавались ругательства и крики. Затем все затихло. «Странно», — нахмурился Герман. Денис дернулся к забору, но блондин остановил его движением руки. «Подожди, Алмаз», — докладывает Рубин, — «наконец ожила рация». «Нет, к сожалению, не в порядке. Тут девка какая-то, дачница скорее всего, по грибы пошла и заблудилась. Неожиданно появилась. За секунду до стрельбы срисовали, предупредить не успели. Когда пальба началась, она за деревом присела, уши зажала и замерла. А этот тип так бежал, что споткнулся и покатился по склону, прямо к ее ногам. Ваха его зацепил за руку, так он сразу девку в заложницы взял, на себя завалил, рот зажал, ствол к виску приставил и ею прикрылся. Шустрый гад, мгновенно сориентировался. «Я для острастки дал очередь рядом», предложил сдаться. Так он стрельнул в ответ, пообещал заложницу шлепнуть. Под прикрытием девчонки спустился по склону. Ему сильно подфартило. Там какой-то дедок на горбатой победе трясся по щебенке. Барин машину тормознул, старикана выбросил из тачки и свалил вместе с девкой. «Долго так не покатается», задумчиво заметил Герман. «Если не перевяжется, с минуты на минуту должен вырубиться от кровопотери. Едем за ним. Я с Денисом впереди, вы метрах в 100-150 сзади. Попробуем его догнать. Если не получится, уходим. Тут не дикий запад, мигом менты нарисуются. Все, парни, по машинам, нельзя терять времени. В Ахайтаха тут приберутся, я дам команду. Обыщут машину, конфискуют стволы, спалят все, чтобы следов не оставалось, и догонят нас». Капитан с Денисом нырнули обратно в кусты. У дороги их ждал 412-й «Москвич» с доработанными нашими умельцами форсированным движком и левой доверенностью, как раз для таких случаев. Сергей и Саня рванули к девятке, спрятанной за сараем. Через пару секунд загудели моторы, и автомобили сорвались с места. Пограничники, принявшие нас в теплые объятия, оказались на редкость приятными людьми. Напоили чаем с печеньем. Капитан, обменявшийся рукопожатием и понимающимися улыбками с Гельмутом, дождался звонка начальства и велел нас отпустить. За КПП нас уже ждал знакомый 311-й «Варбург» со шторками на крышах и Отто за рулем. По дороге с помощью бутылки с водой, салфеток и подручных средств гигиены избавился от грима. Гельмут высадил меня за квартал до гостиницы, Отто любезно сопроводил до паласт отеля, остановился метрах в 100 от входа и провожал взглядом, пока я не скрылся за дверью. В номере пришлось отвечать на вопросы разбуженного Олега, уверять его, что все нормально. Еле успокоил встревоженного друга, пообещав рассказать все подробности утром, принял душ, после чего улегся спать. Только плюхнувшись в постель, ощутил, как безумно устал за этот день и сразу отрубился. Утром послушал местные новости. Серьезный ведущий со скорбным лицом поведал о пожаре в Лихтенберге, районе Восточного Берлина, где находилась штаб-квартира МГБ. Причиной возгорания официально стали проблемы в устаревшей электропроводке. Диктор добавил, проводится служебное расследование, и виновные обязательно понесут наказание. После этого репортажа, допивал утренний кофе на кухне с улучшившимся настроением, предложил Олегу прогуляться в кафешку, где мы прошлый раз попробовали крусту и пиво с сиропом. Олег, в свою очередь, давя счастливую улыбку, рассказал о свидании. Если кратко, высокий широкоплечий с чеканным профилем десантник с идеально подобранной одеждой и прической произвел на красавицу впечатление. Я порекомендовал ему сводить девушку в ресторан «Москва», познакомить с русской кухней. Олег так и сделал. В ресторане арендовал отдельный маленький зал и прекрасно провел время с Инкой. Девушка осталась довольна. Десантник сиял и лучился радостью, как бриллиант на черном бархате под светом яркой лампы. До отъезда он даже успел мне надоесть своими восторженными воспоминаниями о прошедшем свидании. Особенно о том моменте, когда у него получилось чуть приобнять и поцеловать девушку в щечку на прощание. Инка, по его словам, была не против, даже улыбнулась. В кафе на Карл-Либхнит-штрассе мы заказали крусту. Картофель с капустой и подкопченной свининой зашел отлично. Немаленькие порции умяли с большим аппетитом за считанные минуты. Там же в кафе я кратко рассказал десантнику подробности своего вояжа и разговор с Вольфом. По возвращении в гостиницу, Меня ждала горничная с запиской от бывшего главы штази. Маркус Вольф приглашал на встречу, чтобы обговорить детали будущего сотрудничества. Недалеко от гостиницы меня забрал Отто на своем неизменном Варбурге. Уровень доверия ко мне вырос, на этот раз обошлись без повязки на глаза. Встреча проходила в той же военной части. Разговаривали с Вольфом 3 часа. Я передал оставшиеся деньги, обрисовал ситуацию с первым заместителем председателя КГБ, попросил подумать, как разрешить этот вопрос. Предложил, как вариант, нарыть компромат на товарища генерала. Вольф отметил, первоначальные наработки и мысли, где копать, у него имеются, пообещал заняться этим вопросом. С Бабковым Маркус несколько раз пересекался, с высшими чинами КГБ в свое время плотно общался, и далеко не все из них хорошо относились к нынешнему первому заместителю, а в личных неформальных разговорах с советскими коллегами проскальзывало всякое, в том числе полезная информация по фигуранту. Посоветовал потянуть время, а результат он даст. Обещание Вольфа меня сильно ободрило. Договорились с ним плотно поработать и в Америке, где его люди должны были со мной связаться. Пока Вольф, Гельмут и их люди аккуратно пообщались с несколькими десятками коллег, испытывающих беспокойство по поводу своей дальнейшей судьбы. На данный момент 27 человек, при условии гарантии нормальной жизни своих семей, высоких зарплат и возможности заниматься профессиональной деятельностью, были готовы присоединиться к нам. Больше всего было оперативников внешней разведки, 14 человек, 5 офицеров спецназа из 3 оперативно-боевых подразделений 12-го отдела, занимавшегося борьбой с терроризмом, 2 из оперативной роты, спецподразделения военной контрразведки, еще 1 инструктор спецшколы Мария в Струвенберге, готовящий спецназовцев, разведчиков и диверсантов, 4 офицеров На-28, на Национально-народная армия ГДР, 1 командир отдельного разведывательного батальона 11-й мотострелковой дивизии, 3 пехотинцев. Маркус охарактеризовал их настоящими профессионалами и идейными противниками Запада. Еще 3 аналитики, работающие с информацией, за их плечами самые сложные и успешные операции тайной войны. Подробности Вольф раскрыть отказался, а я настаивать не стал. Естественно, оставаться в ГДР и сдаваться на милость победителя они не хотели, обоснованно опасаясь репрессий. Бежать в Союз тоже не желали, после анализа текущих процессов, обоснованно подозревая, что его в недалеком будущем ждет судьба ГДР. По людям договорились так: пусть готовятся к переезду, распродают имущество и увольняются. Гельмут со своими сотрудниками готовит для них подложные документы, а я занимаюсь материальным обеспечением переезда. В течение месяца-двух Вольф и его люди должны определиться, где создаем базу. Во Вьетнаме, одной из стран Африки или в любом другом, удобном для проживания месте. Когда все будет подготовлено, начнем постепенно вывозить людей. Часть уйдет через СССР, часть – через командировки в западные страны. Техническое обеспечение возьмет на себя Вольф, финансовое – на мне. По самым скромным подсчетам на начальный этап, переезды, подъемные, различные сопутствующие расходы потребуется не менее 70 тысяч долларов. Сумма вполне подъемная. А вот создание базы, оружие, выплата зарплаты и финансирование тайных операций обойдется на порядки дороже. Параллельно с пожаром в штаб-квартире МГБ, люди Маркуса аккуратно подчистили картотеку в Институте экономических исследований, где до сих пор работал Центр внешней разведки. Теперь, по словам Вольфа, у нас имелась уникальная база, с возможностью использования сотен лучших оперативников, ликвидаторов, агентов под прикрытием в Америке, Азии и Африке. По поводу огромных предстоящих расходов по финансированию штази и их сети на 3 континентах у меня зародилась одна интересная идея. Если разборка с Саввой, стоящим за ним серым, неизбежна, не ожидать, пока Аслану станет слишком плохо, а заняться этим вопросом прямо сейчас. Как и предлагал Левон Суринович, подмять старателей и заимки с золотом и платиной под себя. Причем не только тех, кто готов отойти под наше крыло, но и разобраться с Саввой и договориться с Вовой Тарановым. Условия работы, на которые они согласны, отдавать 1/4 с добычи, вполне выгодны для меня. Нужно только все посчитать и прикинуть, поставить контролировать своих людей, чтобы не кинули. Пусть платят свои 25%, но золотом. Остальное искупать у них за рубли. Полученное золото продавать на Западе. Левон Суринович упоминал наличие канала через Прибалтику, да и человека Вольфа, Пройдоху Эриха Крамера можно подключить. Если все получится, как задумывалось, у меня образуется солидная внушительная черная касса на Западе. Ее можно будет использовать для инвестиций, например, закупки машин, оплаты тайных операций по всему миру. А значит, мои возможности серьезно увеличатся. И план удара по американской экономике и олигархам обретает реальные очертания. Работа с предпринимателями тоже велась. Вольф обязался через неделю подобрать мне подходящие кандидатуры, с полным досье на каждого, чтобы я сам сделал выбор. Как мы договорились, со мной в Америке или Союзе свяжутся его люди с необходимыми документами. Напоследок бывший глава внешней разведки сказал, что Рунге готов встретиться. Ориентировочно, завтра днем. С ним можно откровенно обсуждать все вопросы, он поможет. На следующий день я уже был в кабинете Рунге. Куратор автомобильной промышленности оказался тощим мужичком лет 60. Подчеркнуто держал дистанцию, разговаривал сухо. Тем не менее, почитал приготовленные договоры, настоял на полной предоплате за поставленные машины, со скрипом согласился открыть центр обслуживания в Москве и прислать специалистов. Рунге пообещал поговорить с директорами автомобильных предприятий, сказал, условия сделки, возможно, будут еще обсуждаться, но никаких препятствий для сотрудничества лично он не видит, и будет рекомендовать сотрудничать с нами. На протяжении всей беседы я внимательно наблюдал за Рунге. Складывалось впечатление, что общение со мною ему неприятно, и он крайне неохотно вынужден помогать протеже Вольфа. Похоже, Вольф имеет на него серьезный компромат, если даже такой сухарь вынужден, скрипя зубами, лоббировать интересы ненавистных московских фирмачей, отметил я. Миха, острый локоть больно толкнул в бок. Чего? Недовольно буркнул я, отрываясь от раздумий. Мы уже к Шереметьево подлетаем, пояснил улыбающийся десантник. Скоро садиться будем. В аэропорт у нас ждала дружная компания. Саня, Ашат, Сергей, Вова, Денис и Анна. Парни встретили нас, как обычно, дружескими объятиями и улыбками. Я заметил мелькнувшую на мгновение тревогу в глазах Сергея, небольшую нервозность обычно хладнокровного и спокойного Дениса, оценил десяток напряженных сотрудников СБ и парочку сопровождавших оперов, бывших товарищей Сергея. Милиционеры периодически неофициально подрабатывали у нас, привлекаясь для самых разных охранных мероприятий. Развернулся к парням. «Так, ребята, что случилось?» Улыбающиеся лица посерьезнели. «Давай в избушку прокатимся». «Да», — предложил Ашат. «За твое отсутствие много чего произошло. В офисе и не только. Там все обсудим». Глава 23. В обеденном зале второго корпуса все уже было подготовлено для совещания. Около выхода на веранду два стола сдвинуты в один большой, расставлены графины с водой, бутылки с минералкой, стаканы. Дождавшись, пока все рассядутся, занял свое место во главе стола и обвел взглядом притихших друзей. «Рассказывайте, что там у вас стряслось в мое отсутствие? С коммерческой деятельности начинать или с доклада начальника СБ?» – деловито уточнил Ашат, устроившийся по правую руку. «Основные проблемы, как я понимаю, у нас по линии СБ». Я покосился на хмурого Сергея. «Да», – кратко подтвердил бывший опер. «Тогда давайте кратко пройдемся по коммерческой части, а потом уделим внимание разбору полетов СБ», — решил я. «С коммерческой частью все отлично», — доложил Ашат. «Продажи растут. Ты же меня отправлял учиться экономике. Я там такой интересный талмуд нарыл, основы маркетинга. Ввел в магазинах месячную скидку 15%, если покупатель приобретает джинсы, куртку и рубашку, и 10%, если покупают только джинсы и рубашку, или джинсы и куртку. Напечатали рекламные объявления, расклеили по дверям и стенам всех наших магазинов. Каждому посетителю на глаза попадается. Продажи пошли вверх, наши швейники в три смены трудятся, не успевают объемы увеличивать. Пока подводить итоги рано, но за неделю акции, по данным бухгалтерии и информации из магазинов, продажи скакнули еще больше. Оборот увеличился на 64%. Соответственно, прибыль за счет оборота тоже стала больше, на 42%. Если говорить только об акции, мы за неделю со всей сети заработали на 160 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Это с учетом того, что оптовикам давали серьезные скидки для покупки средних и крупных партий товара. А сейчас большую часть в розницу реализуем, а они вынуждены ждать. «Сколько ждать?» – уточнил я. «Пока дня три», – вздохнул Ашат. «Ворчат, конечно, но терпит. Уж очень у нас условия сотрудничества хорошие и продукция качественная. Заведующий цехом срочно ремонтирует аварийные станки, закупает новые и еще одну бригаду швей формирует, чтобы закрыть все объемы. Ты не забывай, они еще и шмотки для Америки делают по твоему заданию. Я заезжал на производство, там такой движ стоит, все суетятся как ужаленные, попить чаю и перекусить некогда. Это хорошо, пусть суетятся, одобрил я. Кто хорошо работает, тот отлично зарабатывает. Что еще в Нике хорошего? Юджин и Айван, начало шаты поморщился, тьфу ты, Женя и Ваня нарисовались. Они для своего кооператива хотят закупить большую партию джинсовой одежды и спортивных костюмов. У них есть договоренности с одной шишкой в окружении Тереха, министра торговли, его самого, Кондрата Зигмундовича, ухмыльнулся Ашат. Им помогут все сбыть в короткий срок. Так вот, они хотят закупить товары на 500 000 рублей и продать их по небольшим городкам. В частности на севере, там цены повыше будут, но заплатить готовы только 150 штук предоплаты, остальное после реализации. В течение какого срока? Обещают максимум, через 2-3 недели после отгрузки. Обеспечить их товаром можем? Можем, да. У нас, если ты помнишь, всегда есть некоторый резерв, именно для старых партнеров. С Вадимом Ивановичем тоже предварительно поговорил. Девочки готовы дополнительно поработать, чтобы закрыть объемы. У них все равно зарплату насчитывают по выработке им. Чем больше делать, тем лучше, а к хорошей жизни они уже привыкли. Разумеется, мы через месяц, когда основную сумму получим, можем еще дополнительные премии подкинуть за стахановскую работу. Мы с Еленой Петровной посчитали, все равно выгодно будет. Так что, интересна нам эта сделка? В принципе интересно, улыбнулся я. Женя и Ваня свои парни, сколько уже с ними работаем. Думаю, договоримся. Но при такой схеме, о каких-либо дополнительных скидках могут забыть. Только чистая оптовая цена. Максимум можем десятку дополнительно с единицы сбросить, не больше, и то если очень попросит. И еще момент об отсрочке платежа и штрафных санкциях в случае просрочки. Надо обязательно упомянуть в договоре. Если задержат на день 2-3, забудем. Затянут на неделю и больше, пусть платит. Уложится в срок, можем продолжить, и их заказ будет иметь статус приоритета. Так им и передам, да, кивнул Ашат. И Купермана озадачу. Пусть над договором поработает. Озадач, согласился я. Что с автомобилями? Привезли уже давно, оживился директор СМА-авто. Спорта погрузили на поезд, на станции раскидали по автовозам и перевезли на нашу базу. Естественно, ВАЗы и тачки УПТК предварительно убрали на московские стоянки. Покупатели уже на низком старте ждали. Как только американские тачки появились, все за пару дней разобрали. Предоплаты давно проплатили, договоры купли-продажи подписали, осталось только приехать с платежками, получить документы и автомобили. Даже наши сотрудники подсуетились. Остались только твои машины. Они, кстати, уже в избушку пригнаны. Хочешь, пойдем, посмотрим? Конечно, хочу, улыбнулся я. Но только после совещания. Пусть часик-другой постоят, подождут, ничего с ними не будет. С отчетом по Нике ты закончил? Не, мотнул головой Ашат. Есть еще пара новостей. Немцы приобрели еще одну большую партию лома. После перечисления на завод и выплаты налогов наша чистая прибыль по последней сделке составила 86 тысяч долларов. Итого, сейчас на валютном счете 209 тысяч долларов. Вторая новость, завтра вечером в Москву прилетает этот араб, директор СА Инжиниринг вместе с секретарем и телохранителем. Их время сильно поджимает, хотят заключать договор. Что у нас с братскими, мешать не будут. Повернулся я к Сергею. «Не будут», – заверил главный безопасник. «Мы провели операцию по обезвреживанию литовца и бекаса. Как раз хотел доложить о ней попозже. Сейчас пахому не до завода. Лучшие бойцы, руководитель силового крыла и главный советник в СИЗО. Может вяленько подергается, но сильно выступать не станет. Во-первых, все силы прикладывает, чтобы братву вытащить. Во-вторых, ему только замеса с нами сейчас не хватает. Сам понимать должен, что его братвой уже в столице заинтересовались, лучше лишний раз дальше своего района не светиться. Хорошо, кивнул я, тогда действуем так. Анна, завтра с утра найди переводчика с арабского для переговоров. И специалиста по этикету, срочно. У саудитов много заморочек. Кормить их некоторыми блюдами, например, свининой нельзя, харам. С женщинами там тоже определенные правила поведения должны действовать. Одна случайная глупость, и будущие сделки сорвутся. Что такое харам? Простодушно поинтересовался Саня. Грех, коротко ответил я, запрет по религиозным причинам. Переводчик завтра утром подойдет в офис обговорить условия, сообщила Анна. А Шатьер Вандович уже дал указание, я договорилась, но возможно он не понадобится. Насколько я знаю, господин Наджи Паль-Аршат любезно сообщил, что его секретарь прекрасно владеет русским. Что касается специалиста по этикету, тут сложнее. После совещания позвоню своим преподавателям в МГИМО, думаю, они помогут подобрать специалиста. Если не получится, свяжусь с отцом, он точно подскажет, к кому обратиться. Все карты тебе в руки, улыбнулся я. Действуй. Спецу по этикету можно заплатить за консультацию рублей 500-600, максимум. По-моему, это хороший гонорар, за день-два работы. Сколько пообещали переводчику? Тоже, примерно столько же, от 300 до 500 рублей в зависимости от срока и объема работы. А Шатьер Вандович сказал, этого должно хватить. За такие деньги согласятся самые лучшие. Правильно сказал. Итак, по алюминию. За сколько его можем продать? $200 за тонну минимум, твердо заявил Ашат. А с учетом того, что у саудитов горит контракт и немецкие партнеры намекнули, что они готовы переплатить процентов 20-25, чтобы не попасть под штрафные санкции, думаю, 230 за тонну, с них удастся снять легко. Понятно, я на секунду задумался. $200 на 720 тонн, это 144 тысячи баксов. С Еленой Петровной просчитывали, сколько мы на этом заработаем чистыми. 1040, не меньше, моментально ответил коммерческий директор. Это если по 200, но я думаю, они готовы заплатить больше. Немцы даже на кэш намекали. Кэш – это хорошо. Тогда по 200 проведем сделку, а остальное пусть платит наличкой. Она нам как раз в будущем очень понадобится. Арабы кэш без проблем провезут? Легко, ухмыльнулся Ашат. Если помнишь, у саудитов есть контакты с посольскими. Те им с выходом на Брас помогали. Переговоры состоялись, но завод тогда отказал. Да, через дипломатов легко кэш протянут. С заводскими все на мази. Подтвердили, что отпустит товар. Сразу же, когда начались переговоры с арабами, я уже говорил, 15 тысяч деревянных замдиректору кинем и вопросов нет. Отпустит в первую очередь по выгодным ценам. Значит, ждем саудитов, согласовываем условия, подписываем договора, получаем предоплату и начинаем действовать. Что с НПК-сервисом работа идет? Идет, подтвердил Ашат. Все нормально, прибыли растут. Семинар провели, деньги получили. Две партии компьютеров, нашу и зарубежную, продали. Программы расхватывают. Подробности тебе Вилен расскажет, я особо не вникал. Хорошо, согласился я. По коммерческим делам, все, в общем, да, подтвердил Барсамин-младший. По банку все документы подготовлены, деньги на учредительный фонд выделены. Процесс с регистрацией запущен. Даже предварительный договор о долгосрочной аренде здания на балансе Моссовета в центре города имеется. Ремонтники на низком старте, ждут твоей отмашки. Хотя там и так домино солидные помещения нормально смотрятся. Надо определиться с датой открытия и подписать документы собрания учредителей о назначении Олега генеральным директором. Все уже свои автографы поставили, одна-двоя подпись осталась. Раз осталось, завтра утром поставлю. Это все? Да. Анна, как там наши гости себя ведут? Не наглеют? Дмитрий Федорович вроде нормальный, пожала плечами секретарь. Во всяком случае, лишнего себе не позволяет, держится со всеми вежливо и ровно. А вот Владимир Александрович ведет себя так, словно без пяти минут владелец Ники и Осмы авто. Особенно после того, как увидел неподписанный приказ о своем назначении на должность замдиректора. Совещание начал собирать. У меня и в бухгалтерии интересовался отчетностью, как мы работаем с наличкой. Я сказала, все вопросы к Михаилу Дмитриевичу, Елена Петровна подтвердила, что это в вашей компетенции. По остальным вопросам, как вы сказали, дозированно даем информацию, но не усердствуем, особой инициативы не проявляем. Спрашивает, отвечаем, стараемся без лишних подробностей. Он мне пытался рассказывать, как бизнес вести, возмущенно добавил Ашат. Представляешь, да я его хотел послать далеко-далеко, но вспомнил твою просьбу и сдержался. Ладно, с варягами позже разберемся, отмахнулся я, это вообще не проблема, вопросом уже занимаются. Попрощаемся с их покровителем, и они исчезнут. Теперь я хочу послушать начальника СБ. Сережа, что там у нас с Братскими и Барином? Рассказ бывшего опера затянулся минут на 40. По нейтрализации десанта Братских в столицу вопросов у меня не возникло. Все было сделано идеально, настолько, насколько возможно в этих условиях. Уничтожение банды Барина провели в целом неплохо, но все испортил побег раненого главаря. В машине Барин умудрился заставить девчонку наложить себе бинт, на полдороге остановил копейку, пересел в нее и вместе с заложницей скрылся в неизвестном направлении. «Понятно», — невесело усмехнулся я, — «это плохо. Пока эта гнида жива, все мы не можем чувствовать себя в безопасности». Как отреагировал Шалва, что Барину удалось скрыться? Брызгал пеной, скривился Ашат. Встречался с дедом, кидал претензии, что мы его подставили, раз не могли такую несложную работу нормально сделать. Ладно, к Барину и всему остальному, с ним связанному, мы еще вернемся. Что там с начальницей отдела кадров? Что-то интересное удалось узнать. Конечно, кивнул насупленный Сергей. Секунду, сейчас ребятам скажу, магнитофон и кассеты принесут, сам послушаешь, там есть интересные моменты, давай. Через пару минут на столе лежал магнитофон «Весна 202» и парочка кассет. Сергей вставил первую и перед тем, как нажать клавишу «Пуск», пояснил: «Это разговор по домашнему телефону с неизвестным, похоже, с куратором». Щелкнула кнопка воспроизведения. «Здравствуйте, ну что там у вас?» Голос неизвестного мужчины звучал требовательно и с начальственными нотками. «Здравствуйте, работаем», – осторожно ответила начальница отдела кадров. «По магазинам на Тверской и Петровке пока все немного откладывается. Добровольский неожиданно отпуск на месяц взял, по семейным обстоятельствам. Какие-то проблемы у него, Ракитин без него ничего не может. Все откладывается, примерно, на месяц, пока Алексей Васильевич не вернется». «Плохо», – буркнул собеседник. «Не критично, но все равно нехорошо. Никто не знает, что за это время Елизаров и его компаньоны отчебучат. Возможно, у нас уже нет месяца. Ладно, пусть так будет. Тогда у меня для тебя другое задание». «Слушаю», – сухо откликнулась Светлана Васильевна. Похоже, она тоже большого восторга от общения не испытывала. «Пока с магазинами не решится, не теряй времени зря. Собирай компромат на Елизарова и его компанию». «Каким это образом?» У начальницы впервые прорезались эмоции. «Я, если забыли, отделом кадров руковожу. Меня никто в такие дела не посвящает». «Не прибедняйся», — усмехнулся собеседник. «Было бы желание, а возможности у тебя имеются. С главбухом приятельствуешь, секретарь Елизарова вообще твоя лучшая подружка и соседка одновременно. Так что работай, Света, и у тебя все получится. Ищи все, что относится к махинациям, незаконным сделкам, уходом от налогов, черной кассе. Особенно нас последнее интересует. Где и у кого она хранится? О каких суммах идет речь? Чем убойнее компромат накопаешь, тем лучше для нас и, соответственно, для тебя тоже. И как вы себе представляете мои действия?» В голосе Светланы Васильевны явственно слышался сарказм. «Света, ну не мне тебя учить. Ты человек опытный, с нами сотрудничаешь давно. Устрой гулянку, напои свои подружек, аккуратно подведи к нужной теме. Завтра к тебе заглянет общий знакомый и пузырек передаст. Капнешь пару капель в стакан с водой или бокал со спиртным. Они помогут секретарю или главбуху разговориться. Девчонки не окочурятся?» С беспокойством поинтересовалась кадровичка. «Нет, это совершенно новый препарат», – заверил собеседник. «Сделан на основе слабых наркотических веществ. 90% профи и волевых людей могут успешно глушить его воздействие, но только в нормальном состоянии, если знают, что их хотят расколоть. Эти капли растормаживают нервные центры, вызывают ощущение эйфории, любви ко всему миру, желание выговориться, поделиться проблемами и секретами. Главное, направить разговор в нужное русло, и твои бабы сами все выложат. После пьянки, самые большие последствия – головная боль». «Стоп», я нажал на паузу. «Светлана вас уже приглашала к себе?» Анна хотела ответить, но Сергей ее опередил. «Как только мы получили эту запись, я сразу проинструктировал Аню, Елену Петровну и Тамару Аркадьевну», — заявил он. «Они никогда и ничего не выпьют в присутствии Светланы. На данный момент начальник отдела кадров пригласил Анну посидеть у нее в гостях в субботу, отметить рождение племянницы. Пока придется избегать плотного общения. В субботу Анну вызовут в офис на срочное совещание. Если есть предложения и замечания, готовы их выслушать». «Позже», — отмахнулся я. «Кто этот общий знакомый?» «Дмитрий Федорович», — Он, подтвердил бывший опер. На следующий день, кстати, заскочил в кабинет в Светлане, на пару секунд. Они даже не разговаривали. Просто зашел и почти сразу вышел. Включай, дальше послушаем. Я указал глазами на магнитофон. Там ничего интересного, инструкции по применению препарата, предупредил Сергей, например, что с горячими напитками его мешать нельзя, только с холодными. Давайте второй разговор послушаем. Он состоялся вчера поздно вечером в кабинете Светланы, когда большинство сотрудников ушло домой. Второй, так второй, согласился я. Начальник СБ вытащил кассету, вставил другую, щелкнул кнопкой пуск. Как дела, Светлана Васильевна? Голос Дмитрия Федоровича звучал требовательно и властно. Работаю над вашими поручениями, тяжело вздохнула начальник отдела кадров. С Анечкой договорились посидеть на выходных у меня. Сестренка дочку родила, вот я и пригласила ее посидеть по-соседски, отпраздновать. Попробую дать ваши капли и получить информацию. Хорошо, работайте. В понедельник, если не будет ничего срочного, доложите о результатах. У нас для вас появилось еще одно важное задание. Интересуют подробности поездки Елизарова в ГДР. Он очень быстро нашел общий язык с Рунге, человеком, курирующим от имени партии автомобильную промышленность. Даже нашим сотрудникам посольства не удалось договориться с немцем, а у Елизарова вдруг легко получилось. Ему явно кто-то помог. Кто? Чтобы оказать давление на Рунге, надо быть как минимум вхожим в кабинет Хоннекера. Это уровень нашего ЦК или Политбюро. Постарайтесь прояснить этот вопрос. Анна, его доверенное лицо, она может многое знать. Попробуйте в субботу аккуратно разговорить ее еще и на эту тему. Попробую, внезапно охрипшим голосом пообещала начальница отдела кадров, осознавшая уровень игры. Но мне, если честно, страшно. Если это действительно люди из ЦК и Политбюро, я на такие игры не подписывалась. Не переживайте, покровительственно пообещал полковник. Пока вы работаете с нами, вам ничего не грозит. Хотелось бы верить, вздохнула Светлана. Придется верить, надавил голосом чекист. У вас, уважаемая Светлана Васильевна, нет другого выхода. Хотите или нет, вы уже в игре. Обратной дороги нет. Знаю, в голосе женщины чувствовались нотки обреченности. Попытайтесь узнать как можно больше о его поездке в ГДР. Елизаров часто отсутствовал в номере. Мы этот момент проморгали. Предложение воспользоваться услугами наших людей и машин он формально принял, а фактически проигнорировал. Круглосуточную слежку мы не ставили по целому ряду причин. Когда получили от германских коллег доступ к записям разговоров в номере, было уже поздно. Нам крайне важно знать, что он там делал и с кем действительно встречался. Генерал после изучения информации подозревает, что поездка с целью заключения договоров с автомобильными предприятиями – ширма. На самом деле вашему начальнику нужно было что-то другое, и нам крайне важно знать что. Поняла, попробую. И еще, ускорьтесь с поиском компромата на Елизарова и его команду. Копайте схемы ухода от налогов, ищите незаконные сделки, различные махинации. Взятку главбуху давайте, спаивайте ее, весь пузырек в стакан вылейте, в постель с ней ложитесь, но результат нам нужен как воздух. И чем быстрее, тем лучше. У генерала есть ощущение, что Елизаров что-то замышляет. Поняла, повторила начальник отдела кадров. Сделаю все, что смогу. И еще один важный момент. Свяжитесь с вашим директором магазина на Петровке, как его там Ракитин. Да, Алексей Ракитин. Раньше он продавцом работал. Отлично, пусть попробует найти своего бывшего босса, Добровольского. Если получится его вытащить из отпуска и когда мы скажем, провести запланированную операцию, будет вообще замечательно. Я попробую, но ничего не обещаю. Он может не знать, куда уехал Добровольский. Попробуйте. Нам крайне важно обложить Елизарова и его дружков флажками со всех сторон. Сергей опять нажал клавишу «Стоп». Дальше уже не интересно. Технические моменты обсуждают, пояснил он. Что делать будем? Ваши предложения? Парни возбужденно загомонили. Выкинуть этих двух гусей из Ники и плевать на этого сраного генерала. Нахрена нам такой гемор? Возмутился Саня. Найти компромат на них? Да, и после этого пусть катится, как Саша говорит, колбаской по улице Спасской? Да, внес предложение Эшет. Олег глянул на меня и промолчал. Я успокаивающе поднял ладони. Товарищи замолкли. Им нужен компромат, усмехнулся я, повернувшись к Сергею. Так дай им махинации, незаконные сделки, уклонение от налогов и прочие радости жизни. подключая Шота, Фрэнкиа с Куперманом, оформляйте все так, чтобы выглядело красиво, убедительно, реалистично, но при тщательном рассмотрении оказалось полнейшим фуфлом, легко опровергаемым настоящими документами. Из черной кассы также решайте, дайте им ложный след, но только тогда, когда я дам команду. Подтолкнем их к изъятию пустышки, пусть хорошо обосрутся. Кстати, Ашат, что там со взглядом договорился? Конечно, оживился коммерческий директор. Ребята молодые, энергичные, тоже хотят жить красиво. Там все решают. Эдик Сагалаев, режиссер, разбаш и основательница, Кира Прошутинская. Она хоть официально ушла в свой проект, АТФ, но влияние сохранила. Ну и пацаны, Любимов, Захаров, Листьев тоже при деле. Короче, 50 тысяч за выпуск с тобой просит. Им как раз деньги на свою компанию нужны. Хотят в будущем году открыть и продавать ТВ свои программы. Даже название придумали вид. Обещают сделать все красиво, так что вся страна говорить будет. Отлично, кивнул я. Тогда договаривайся, готов сняться хоть завтра, после утверждения сценария, конечно. Утром позвоню Прошутинской, да, пообещал Ашат. Звони, разрешил я. Скажи ей, чем быстрее организуем эфир, тем лучше. Если все будет красиво, 10 тысяч сверху накинем. Сделаю, улыбнулся Барсамин. Есть еще один важный момент. Нам нужны выходы на журналистов популярных изданий. Комсомолка, Труд, Правда и многие другие. Ань, у тебя такие связи имеются? Имеются, сразу откликнулась девушка. Одноклассник в Комсомолке штатным журналистом работает. У нашей семьи друзья есть, отец и мать, корреспонденты Правды. Мы с ними как раз в Штатах познакомились. И сын сейчас в Огоньке работает. Так что проблема легко решаема. Отлично, одобрил я. Пусть смотрят передачу и делают красивые статьи на тему интервью. Чем больше интерес вызовет интервью, тем лучше для нас. 1005 на это выделим с кассы. Медийная известность, конечно, не панацея от всех бед, но определенным препятствием для отжатия компании по беспределу станет. Хорошо, сделаю, кивнула Анна. Даже договорюсь, чтобы предварительные наброски нам для ознакомления отправили. 5000 даже много, 3-3,5 вполне хватит. Теперь, что касается тебя, Сережа, в целом я твоей работой доволен. Братских нейтрализовал, банды барина уже нет, это хорошо. Плохо то, что самому барину удалось ускользнуть. Но выскажу парадоксальную мысль, возможно, это к лучшему. Насколько я знаю эту уголовную шваль, он в первую очередь, когда оклемается, попробует рассчитаться с шалвой. Пусть воюют друг с другом. Но ты как начальник безопасности, когда организовывал засаду, должен был все предвидеть и отрубить все возможности к отступлению. Тем более, что возможности и люди у тебя были. Это, конечно, не критический, но серьезный просчет. Готов понести наказание, буркнул покрасневший бывший опер. Или уступить свою должность более компетентному человеку. Не будет никакого наказания, спокойно ответил я. Мне нужен именно ты на этой должности. Другое дело, что уровень угроз постоянно возрастает, а опыта и практики работы в сфере корпоративной безопасности у тебя все-таки маловато. Поэтому поступим проще. Я подберу тебе парочку замов, профи, умеющих анализировать ситуацию, планировать и проводить острые акции. Разумеется, они будут подчиняться мне и тебе, но и иметь определенный карт-бланш в решении острых для нас задач. Делай, как знаешь, Миша, вздохнул Сергей. Тебе виднее. Студия телепрограммы «Взгляд со стороны» смотрелась как уютная гостиная с небольшим столиком и креслами. Я с любопытством рассматривал рассевшихся вокруг стола мужчин. Влада Листьева, заинтересованно блестевшими из-под очков карими глазами, бородатого и взлохмаченного Политковского, холеного Сашу Любимого и интеллектуально одухотворенное лицо типичного интеллигента Захарова. На большом экране у стола мелькнула заставка программы. Сначала показали московские дороги с Волгами и ВАЗами, цеха автомобильных заводов, с рабочими, деловито суетящимися на сборочных линиях. Затем отечественные машины сменили кадиллаки, ягуары, мерседесы, мустанги, крайслеры, рассекающие по безупречным западным дорогам. Появилась надпись «Автомобиль» – не роскошь, а средство передвижения. Возможно ли автомобильная революция в СССР? Как только тема передачи сменилась логотипом программы, взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Один из владельцев самой крупной автомобильной фирмы в СССР – Михаил Дмитриевич Елизаров. Человек, задумавший произвести революцию в автомобильной промышленности нашей страны, представил Влад Листьев. Михаил Дмитриевич, я все верно сказал, не совсем усмехнулся я. Революция – слишком громкое слово. Просто считаю, что каждая советская семья должна иметь собственный легковой автомобиль. Вот так просто, должна иметь и все, заинтересованно сверкнул очками Листьев. Но такого даже в США нет. Если вы заговорили о нашей стране и США, для начала позвольте дать вам несколько цифр в качестве пищи для размышлений. За прошлый год в Союзе произведено всего 1 262 000 машин, из них на экспорт, в основном страны СЭФ отправлено 341 тысяча автомобилей. Итого на внутреннем рынке для собственных потребителей у нас осталось меньше 1 000 000, а точнее 931 тысяча. Это и грузовых, и легковых, уточнил Захаров. Именно, кивнул я. Теперь возьмем США. За последние десятилетия они выпускают ежегодно от 8 до 11 миллионов автомобилей ежегодно, и большая часть машин реализуется на внутреннем рынке. Еще один интересный факт. Легковых автомобилей в СССР около 17 миллионов. В государственной и личной собственности. В США по разным источникам около 150-170 миллионов, как минимум. В среднем у нас на 1000 человек, согласно официальной статистике, приходится 60 машин. Но я считаю эти цифры завышенными. Реальная картина, с учетом развитого государственного сектора, 30-35 автомобилей на 1000. В США, опять-таки, цифры у разных источников отличаются, но не менее 500-600 машин на такое же количество граждан. Получается, у них автомобиль в собственности имеет каждый второй, это 50%, у нас 3. Только вдумайтесь в эти цифры. Отставание в автомобилях для страны, первой запустившей человека в космос, имеющей доступную энергетику и развитую тяжелую промышленность, вопиющее. И не потому, что у людей нет денег. Средства на покупку как раз есть. Создан чудовищный перекос, когда реальный спрос во много раз превышает имеющееся предложение. В результате, люди вынуждены платить огромные взятки, месяцами, а то и по полгода ждать в очереди причитающиеся машины, намного переплачивать за уже подержанные автомобили, если отталкиваться от официальной государственной цены. Я сделал паузу и продолжил. Так вот, с учетом всего сказанного, у меня есть мечта обеспечить автомобилем каждую советскую семью. Хорошая мечта, включился в разговор Любимов. Но вот насколько она реальная, государство не может с этим справиться, а у вас получится. Месяц назад я с компаньонами ездил в США. Мы провели переговоры с General Motors, Крайслером, Фордом. Приобрели по 100 машин у каждой автомобильной корпорации. Привезли их в Союз. Машины распродались еще до того, как очутились на территории СССР. И это только первая опытная партия. Дальше поставки пойдут тысячами, потом десятками тысяч. И это только начало. Думаю, нам понадобится от 3 до 5 лет, чтобы насытить рынок разнообразными предложениями. Это все равно капля в море, тонко улыбнулся Александр. Спрос все равно такие количества не удовлетворят. И потом это иномарки. Во-первых, такие машины просто не могут стоить дешево. Далеко не у каждого будут деньги для приобретения автомобилей Chrysler. Например, Москва не сразу устроилась. Я отзеркалил улыбку Любимову. По щучьему велению, чтобы в один момент решить проблему, над которой бьются десятилетиями, возможно только в сказке. Главное, стратегия развития есть, цель, насыщение рынка автомобилями обозначена. И как говорят, дорогу осилит идущий. Что касается спроса, мы с директором ВАЗа Владимиром Васильевичем Каданниковым уже задумались над этой проблемой и совместно разработали проект сотрудничества с американскими автомобильными гигантами. Из США мы привезли не только первые партии готовых машин, но и коммерческие предложения от американских корпораций на совместное производство автомобилей на основе мощности ВАЗа. Такие машины, учитывая отсутствие больших транспортных расходов на доставку, местные материалы и комплектующие, и еще ряд факторов, будут стоить намного дешевле своих аналогов, произведенных в США. При этом по внешнему виду, комфорту и прочим параметрам, ничем не отличаться от американских автомобилей. А что же будет с нашими ВАЗами? С их производством, подался вперед Листьев, заинтересованно сверкнув очками. Или советские автомобили для вас уже не интересны? Почему? Я пожал плечами. ВАЗы очень недорогие малолитражки, рассчитанные на массового потребителя. Они покупаются и будут покупаться людьми. Другое дело, что их нужно постепенно доводить до современных стандартов. Вообще я считаю, при организации производства автомобилей советские руководители сделали огромную ошибку. Они поставили себе цель создания массового производства автомобиля, недорогого и доступного для большинства советских граждан. И у них получилось. Но с целью уменьшения расходов, максимально упростили производство, убрав дизайнерские изыски, дорогую электронику, избыточную мощность моторов, различные функции для комфорта водителя и пассажиров. В результате получились дешевые, стандартные машины, для своего времени неплохие, но уступающие западным аналогам и по внешнему виду, и по характеристикам. В условиях послевоенной разрухи и дефицита ресурсов 20-х и 50-х годов это, безусловно, имело смысл. Но 60-х-70-х необходимо было перестраиваться, менять концепцию автомобилестроения. В результате получили негативный долгосрочный эффект, в том числе и пропагандистский, когда американские и европейские автомобили превосходили наши во всем. По внешнему виду, мощности, модельному ряду, функциям, обеспечивающим высокий уровень комфорта и безопасности в том числе. Огромная ошибка в результате неправильного целеполагания. А какое целеполагание правильное? Ехидно осведомился Захаров. Самое простое, улыбнулся я. Мы передовая держава, а советские люди достойны самого лучшего. И если мы запускаем спутники на орбиту, покоряем космос, создаем передовое мощное вооружение, неужели не можем обеспечить своих людей красивыми, комфортными, мощными и относительно недорогими автомобилями на любой вкус и кошелек? Концепция автомобилестроения должна быть именно такой. Глава 24. Общение с командой «Взгляда» длилось больше часа. Я поделился планами по организации продаж «Варбургов» и «Трабантов», создание сервисного центра для автомобилей ГДР, рассказал об открытии в будущем «Осмобанка», желании запустить льготные программы кредитования покупки автомобилей, поведал о возможности бронирования понравившейся машины путем проведения частичной предоплаты. Как бы я ни относился к команде «Взгляда», продвигающей либеральную перестроечную повестку, они свои деньги полностью отработали. Ашат вместе с сотрудниками «Осмы Авто» и «Ники», встречавшие автомобили, перед раздачей машин снял их с разных ракурсов, а при передаче «Крайслеров», «Мустангов», «Линкольнов» некоторым клиентам, с их согласия запечатлел вручение ключей, бурные эмоции, и уезжающих на новеньких легковых автомобилях и джипах, радостных покупателей. Из этих материалов телевизионщики быстро сварганили минутный информационно-рекламный ролик и запустили бегущую строку с московскими реквизитами «Осмы Авто» и номерами телефонов. В середине передачи «Взглядовцы» поставили заранее подготовленный небольшой сюжет о землетрясении в Армении, выхватив из череды кадров хроники наши пыльные лица, разбирающие завалы, помогающие медикам и спасателям эвакуировать раненых и оставшихся без крова жителей Спитака. У некоторых жителей местные журналисты по поручению «Взгляда» взяли короткие интервью, в которых они горячо благодарили меня и других сотрудников «Ники» и «Осмы Авто» за оказанную помощь. После просмотра Политковский поинтересовался, как мы там оказались, и попросил прокомментировать высказывание. Пришлось кратко рассказать о своем партнере Ашате Барсамине, нашей работе в Армении, множестве друзей, благодаря которым мы случайно познакомились с ученым-физиком Николом Манукяном. Опальный физик, недавно уволенный из Института геофизики и инженерной сейсмологии, бил в набат, пытаясь достучаться до руководства ИГИСы республики с рассказами о будущем землетрясении. Но его никто не слушал и мер не предпринимал. Предоставленные нам документы, прогнозы Института физики Земли, мнения других советских и зарубежных ученых, исследования лаборатории сейсмической опасности под руководством Штейнберга убедили, что опасность велика, и мы решили сделать все возможное, чтобы спасти людей. Старался сильно не выпячиваться, подчеркивал, что все решения о спасении людей принимались командно, и иначе, с учетом полученной информации, мы поступить не могли. В целом передачей остался доволен, всех целей достиг. Во-первых, засветился в одной из самых популярных передач страны, во-вторых, сумел прорекламировать свою автомобильную фирму, в-третьих, создал задел на свою последующую медийную раскрутку. На следующий день два телефона «Осмы Авто» разрывались от звонков желающих приобрести новую американскую машину. В стране оказалось неожиданно много людей с деньгами. Звонили местные, ленинградцы, киевляне, крымчане, кавказцы, жители среднеазиатских республик, сибиряки. Даже в таких городах, как Владивосток, где уже расцветала торговля подержанными японскими иномарками, нашлось достаточно покупателей. Видимо, наши новенькие линкольны, кадиллаки, понтиаки, мустанги, форды и многие другие автомобили, показанные на видео, поразили воображение людей. Телефоны трезвонили, не умолкая, с раннего утра до позднего вечера. Нам пришлось дополнительно подключить к работе с клиентами Ирочку, помощницу Тамары Аркадьевны из бухгалтерии и даже временно свободную подругу Анны. 20% звонивших готовы были внести 50% предоплаты за понравившиеся модели, еще 15% заплатить 10% как безвозвратный залог гарантию покупки. Остальные оставляли свои телефоны, слезно просили уведомить, когда следующая партия машин придет, клялись сразу же прилететь приехать с деньгами. В общей приемной осмы авто неделями творился форменный дурдом, напоминавший безумную суету Нью-Йоркской фондовой биржи. Ашатаянно сбились с ног, бегая от приемной осмы в бухгалтерию и свои кабинеты, составляя списки автомобилей, созваниваясь и обмениваясь факсами с Майком Акопином, уточняя наличие тех или иных моделей и цен на них. Затем звонки постепенно пошли на спад. В Альянс ушло 207 тысяч долларов с валютного счета Ники на закрытие сделки с автомобильными гигантами. 20% суммы по договоренности с General Motors мы погашали поставками алюминия. Сперва в Альянс по соглашению с Никой, потом автогиганту, по более высокой цене. В результате еще и заработаем на разнице. Всего со всеми скидками сумма трех сделок составила 2 миллиона 907 тысяч, не считая автомобилей компаньонов, секретаря и мои, сразу оплаченные валютой и выведенные за рамки общих договоров, дополнительными соглашениями, с учетом ранних переводов, предоплаты 1 223 тысяч, затем переведенного 500 000, взятого с моей карты и валютного счета Ники. Последующими выплатами мы с лихвой закрыли все долги. Когда в ГМ уйдет последняя партия алюминия по контракту, даже образуется небольшая переплата, которую по соглашению сторон оформим отдельным протоколом в счет будущих поставок. В целом схема с покупкой за валюту и продажей американских автомобилей за рубли в 89 году геморройная и не сильно выгодная. Но здесь я решаю стратегическую задачу, создаю задел на будущее и подминаю под себя автомобильный рынок. Ждать осталось недолго, через 2-3 года рубли будут свободно обмениваться на баксы и прибыльность продаж резко скакнет вверх. Плюс учитывая, что собираюсь подмять заимки под себя, платить старателям рублями, а продавать золото за валюту, рубли я превращу в доллары на выгодных для себя условиях. Но это еще не все. Немцы, скупавшие у нас лом алюминия, заинтересовались прочим цветным и черным металлопрокатом. Прислали по факсу 5 листов на 208 позиций. Переговоры с ними вел Ашат. Как он понял, из уклончивых намеков бизнесменов, вся продукция приобретается для поставок в Африку и Азию. Коммерсантам из ФРГ был нужен оператор, способный после получения частичной предоплаты собрать и отправить 1000 тонн разнообразной продукции в Германию. Естественно, закупки я планировал осуществлять за рубли, продавать за валюту. Отдельным пакетом нам были отправлены письмо учредителей, заявка с пояснениями, техническая документация по требуемому товару и первоначальные варианты договоров. Пока шла предварительная работа по проекту, Барсамин подключил менеджеров, составлявших список заводов, созванивавшихся с отделами сбыта и получавших перечень реализуемых товаров и цен. С продажей автомобилей ВАЗ ситуация тоже намного улучшилась. Находясь в студии взгляда, я вскользь упомянул, что мы продаем и вазовские машины по соглашению с заводом. На следующий день пришлось выделять отдельный телефон, садить на него сотрудника СМИ, работающего с вазовской продукцией, и переводить по внутренней связи на этот номер всех желающих стать обладателями новеньких пятерок, шестерок, восьмерок и девяток. Нам пришлось выезжать на завод и договариваться с Каданниковым об увеличении квот на продажу. Директор поморщился, похмурился, но в конце концов согласился увеличить количество в 1,5 раза.